Громко мода. Сидел я на угоре над рекой, песню пел. Река мимо бежала, журчала, мне помогала. Мы с рекой в ладу в согласии живем. Песню плету, узоры выплетаю. Вдруг вывернулся пароходишко прогулочный, городских гуляк возят для проветривания. Пароходишко с виском, скрипучим визгом меня с песней сбил. Я песню потерял на тот час. Я сердился, бечевкой размахнул, свисток сорвал, в тряпку укутал его, и не слышно. Прихожу домой, а у нас франтиха-модница в гостях сидит. Из города приперлась, чаи пьет. Гостья локти расставила, пальцы растопырила для особого модного фасону. Чашку в двух перстах едва держит и чай выфыркивает. От своей нарядности важничает и меня зовет. Присядь со мной рядышком, песенный выдумщик. От сиженки я на ногах постою, да по избе похожу. С ней, модницей франтихой, рядом-то не очень сядешь, такая она широка. Кофта вся в оборках, рукава пузырями, а юбка 23 метра в подоле. Эка модность никудышна, не по моему нраву. Я сзаду подошел, и под кофтенной оборки в юбушной складке свисток визжачий прицепил, тряпицу сдернул и сам отскочил. У модницы как засвистела, она руками и так, и сяк, не унимается, свистит. Тут гостья выскочила. «Извините, мне недосужно более в гостях сидеть. У меня в середке какое-то расстройство. Я к фершелу побегу». Бежит франтиха по деревне, пыль разметает, кур пугает, а свисток вывизгивает на ходу еще звонче. Собаки за франтихой с лаем пустились, ее бежать подгоняют, мимо фершела прогнали. Модница франтиха до самого города юбкой по дороге шмыгала, пыль столбом подымала. В городу шагу сбавила, ради важности 23-метровой юбкой вертит, а свисток в раскачку да с дребезгом завизжал. Во всех домах отдалось. Городские франтихи-модницы сполошились, в окна выпилились. Что оно такое? Откуда кайфасон? А модница в свистящей, визжащей юбке ужимочку на личке сделала, губки бантиком сложила, чуть-чуть выговорила. Это самая новая заграничная мода и прозывается музыкальное гулянье. Что тут в городу повелось? Модницы широкие юбки напялили и под юбки граммофоны приладили, под юбки девчонок услужающих посадили. Девчонки граммофонные ручки вертят, пластинки перевертывают, граммофоны все в разноголосицу. У которых под юбкой девчонки на гармонии играть нажаривать почали, в бубны бить стали. У кого услужающей девчонки нету, али граммофон не припасен, то взяли будильники, на долгий звон завели, да под юбки дюжинами прицепили. Протопопиха малый колокол с соборной колокольни стащила, подвесила, идет да каблуками вызванивает. Жители городские едва не оглохли от этого музыкального гуляния. Начальство скоропалительно собралось и особым приказом с запрещением замуж выходить и с мужем жить громкую моду запретило. Все живо угомонилось. Во всех концах стихло, только у модницы франтихи свистит и свистит без передыху. Модница ко мне в уйму рванулась. Да по берегу нельзя, в кутузку заберут. Она в лодку вскочила и во всей модной нарядности часов 5 веслами шлепала. Ко мне уж на ночь глядя добралась. И давай упросом просить, помочь ей против свисту. Ну как не помогче? Я завсегда помочь готов. Скидывай, кума, юбку, я перестрою на новую моду. Модница юбку сняла, я свисток отцепил, в тряпку укатал его, опять не слышно. От юбки я 22,5 метра материи отхватил. На портянке многим хватило. Оставил полметра. На другой день Франтиха новую моду завела. По городу в узкой юбке втихомолку пошла. Щеки надула на показ, мол, коли юбкой узка, так с лица широка. Городские модницы сейчас же увидели, как им отстать. В узкие юбки вырядились, да на улицу выкатились. Они знали, что щеки надо дуть. Модницы полны рты воды набрали. Им и тошно, и дых сперло, и перешепнуться нельзя, ведь рты-то полнехоньки водой. Идут модницы, глаза выпучили, губы не то что бантиком, круглой пуговицей, ножками шажки делают маленькие, шагают скоренько, идут, буди жгутся. Тут на модниц полицейский чин наскочил, саблей забричал, ногами застучал. По какому случаю ходите да молчите? Как такое дело умышляете? Модницы как фыркнули на полицейского чина водой, разом его обмочили. Мы из-за тебя, из тебя всю воду выпустили, из-за тебя модный фасон потеряли. Коли на громкую моду запрет наложен, так тихомолком ходить нельзя запретить. Полицейского чина модницы разом оглушили. Он ничего не слышит, головой трясет, из себя воду выжимает. Начальство опять собралось, опять заседало, думало, и новый приказ объявило. Моду, окромя громкой, каку хошь одевайте, только ртов не открывайте.